Глава вторая. Местность узнавалась. Справа черный ельник, удобное местечко, если надо укрыться. Слева — сгоревшая еще до войны деревня Погорелая. С таким названием, да не сгореть. Впереди замерзшая речка Боярка, а за ней верст 7 и, считай, дома. На холм взбирались, как на Эльбрус. Достигнув вершины, в изнеможении попадали на землю. Только Шубин остался на ногах. С вершины открывался безрадостный вид на кусочек Подмосковья. Леса на западе перемежались холмами и речными долинами. Простирались поля, еще недавно сельскохозяйственные угодья, а теперь заброшенные участки плодородной земли. С северо-запада в направлении Клина двигалась колонна бронетехники. Чуть правее еще одна, кажется, от села Портново. Танки и машины казались игрушками, человеческие фигурки вообще ничтожны пылью. Кое-где танки уходили с дороги, шли в поля, а потом опять сбивались в кучу, тянулись бесконечной гусеницей. Населенные пункты в этом районе практически отсутствовали. Захудалые деревушки немцы обходили стороной, не хотели тратить время. На северо-востоке гремела канонада. Часть вражеского войска предприняла глубокий обходной маневр. До Москвы далековато, но если оседлают хотя бы пару местных шоссе, двинутся по ним, то могут и за сутки достичь столицы. За спиной проскрипел снег. Подошел сержант Лазаренко, хмуро посмотрел вдаль. В километрах в 15 низко над землей шло звено бомбардировщиков. Какие-то белесые фантомы выныривали из-под облаков, снова пропадали. Видимо, шли на канал Москва-Волга, последнее крупное препятствие на пути к советской столице. «Как думаете, товарищ лейтенант, не сдадим Москву?» Даже самых стойких в этот момент порой терзало сомнение, охватывали приступы малодушия. «Об этом даже не думай, сержант. Все ляжем, но Москву не отдадим. Немцы выдыхаются, а к нам со всей страны подкрепления подходят. Слышал про дивизию Панфилова? Ребята из Казахстана и Киргизии бьются как черти, военные корреспонденты не успевают описывать их подвиги. Еще немного откатимся, потом встанем, силами соберемся, да и погоним фрица от Москвы». «О чем это мы?» Глеб вышел из оцепенения, посмотрел на часы. «Две минуты на отдых. Потом прокатимся с горы и снова в лес. Немцы еще не скоро подойдут. Это только с холма кажется, что они рядом. А на деле им еще кружить и кружить». Спуск с горы взбодрил. Бойцы посмеивались над лапштарем, который до войны ни разу не вставал на лыжи. Боец беззлобно огрызался. Через пару верст сделали последний привал. Разгоряченные красноармейцы попадали в снег, тяжело дышали. Невероятная усталость сковала члены. Не хотелось разговаривать, строить планы на будущее, даже курить. Шубин украдкой разглядывал своих бойцов. Выпало этим людям немало. Элита Красной Армии таковой совершенно не казалось. Народ пестрый, у многих плачевно с боевым опытом, но все же он не ошибся, выбрав именно их. Стоило закрыть глаза, завихрилась поземка, поплыли события последних недель. Еще недавно была распутица, затем ударили морозы, Подмосковье завалило снегом. Немецкие войска рвались к Москве, и, казалось, только чудо их остановит. Столицу штурмовали с трех направлений — с севера, юга и по центру. Третья и четвертая танковые группы обходили город с севера, наступали на Клин и Солнечногорск. Вторая танковая армия действовала на юге. Части РККА удерживали Тулу. Немцам так и не удалось ворваться в город. Танковая армада пошла в обход на Каширу и Коломну. Неимоверным напряжением советские войска сдерживали натиск, медленно пятились. Немцы не утратили надежды обойти Москву и замкнуть кольцо в районе Ногинска. 4-я полевая армия атаковала в лоб, на центральном, западном направлении. Ей ставилась задача сковать войска Западного фронта, вынудить советское командование снять войска с других направлений. В Подмосковье разгорелась яростная битва. Войска оттягивались к столице, немцы наседали, вводили в бой последние резервы. 30-я и 16-я советские армии несли чудовищные потери. Между ними образовался разрыв, туда и устремились танковые колонны врага. И все же что-то менялось на театре боевых действий, и это можно было различить невооруженным взглядом. Вся страна работала на фронт. С запада подходили свежие части и соединения, солдаты были одеты и обуты, надлежащим образом вооружены. В состав Западного фронта были переданы 1-я ударная армия генерал-лейтенанта Кузнецова и 20-я армия генерал-майора Власова. Они прикрыли разрыв между 30-й и 16-й армиями, части закреплялись на ближних подступах к Москве, готовились к контрнаступлению. Войскам на линии боевых действий приходилось туго. После памятной операции по освобождению генерала Беспалова, когда в живых из группы остались только трое, потрепанную часть полковника Донского вывели в тыл и расформировали. Леха Кошкин во время отступления получил ранение. Он успел сигануть с бортовой полуторки, когда колонну атаковали бомбардировщики, но в полете поймал плечом осколок. Леха не верил, что такое возможно. Пройти через всю мясорубку и выжить. А в ситуации, когда ничего такого, получить ранение. Он чуть не плакал, когда его, перебинтованного, увозили в лазарет. «Товарищ лейтенант, меня дождитесь! Я скоро вернусь!» — стонал Леха. «Обязательно вернусь! Ранение-то пустяковое, хотя болит сильно!» Шубин наводил справки. Кошкин был жив, валялся в госпитале где-то под Коломной. Мечтал о том дне, когда снова встанет в строй. Настя Томилина тоже не задержалась в части. «Не женское это дело в атаке ходить и окопы рыть в мерзлой земле», заявил сменивший Донского майор Рясников. «Положение тяжелое, но чтобы баб заставлять воевать». Настю увезли в Москву на курсы разведывательно-диверсионных групп. Это направление в последнее время получило большую популярность. Диверсантов штамповали тысячами, при этом подготовка хромала на обе ноги, но навыки чудо-солдата этим людям и не требовались. Они долго прощались. Сердце сжалось, когда он смотрел на эту девушку. Храбрая, решительная, воевавшая наравне с мужиками, да еще и выжившая. А на деле обычная девчонка, ранимая, потерянная, со всеми бабскими штучками. Ей точно не место в этой кровавой мясорубке. И ведь не успокоилась. В диверсанты рвалась. «Ладно, Глеб, я не в обиде», — вздохнула Настя, когда он по-братски ее обнял. «Прикипела я к тебе. Жалко расставаться, да и любишь ты другую. И хоть тресни, не хочешь на меня взглянуть другими глазами. Иногда кажется, что тянешься ко мне, но нет, ошибаюсь. Правильный ты больно. А я для тебя лишь товарищ». «Ты не волнуйся, я тебя забуду. Это несложно, когда вокруг столько мужиков. Но все равно пиши, ладно? Я сообщу тебе адрес полевой почты». Да, иногда он тянулся к этой бесшабашной девчонке. Завораживали глаза и загадочная грустная улыбка. Но в голове возникал не менее печальный образ другой. И наваждение таяло. Про Лиду Разину сведений не было. Судьба разбросала их. Он вышел к своим. А Лида осталась в партизанском отряде полковника Моисеевского. Поначалу приходили весточки. «Жива твоя любовь до гроба. Врачует подстреленных партизан». Потом ручеек иссяк. и это неудивительно. База Моисеевского находилась под Вязьмой, в глубоком немецком тылу. Связь поддерживалась эпизодически. Отряд набирал силу, получал подкрепление. Сбегали военнослужащие из немецкого плена, прорывались красноармейцы из окружения. Мирные жители брали оружие и присоединялись к партизанам. Отряд Моисеевского превратился в силу, с которой приходилось считаться. Немцы устраивали облавы, стягивали полицию, карательные части, но партизаны держались. В случае явной угрозы меняли дислокацию. Про Лиду известий не было. Писать ей было некуда. Глеб терзался, не зная, жива ли она. Он еще хромал. Нога заживала медленно. Майор Рясников выдал предписание явиться в Москву по такому-то адресу в сталинском районе столицы. Там он получит новое назначение. Несколько дней в бездействии, глядишь, и нога подживет. Очень хотелось увидеть Москву. И Глеб ее увидел. От увиденного защемило в груди. Паники в городе не было. Каждый житель знал свое место и верил в лучшее. Подступы к городу ощетинились оборонительными сооружениями. На улицах противотанковые ежи, пулеметные и зенитные гнезда из мешков с песком. Работали заводы, фабрики, государственные учреждения, правда, не все. Об эвакуации советских и партийных структур даже не было речи. Ставка Верховного Главнокомандования работала в Москве, а не где-нибудь на Волге или в Сибири. Патрулей на улицах было больше, чем прохожих. На крышах дежурили служащие частей гражданской обороны. Налеты на столицу совершались часто, но ПВО работало без сбоев, лишь отдельным самолетам удавалось прорваться к городу. Шубин бродил по мрачным холодным улицам, не узнавал столицу. Суровый город жил суровой жизнью, готовился к уличным боям. Грабителей и мародеров расстреливали на месте, без суда и следствия. И все же криминал процветал, забирался в глубокие подворотни, подъезды, канализационные шахты. Отдаляться от главных улиц было опасно. Но как тогда людям попадать в свои дома, ведь в каждом дворе милиционера не поставишь? Он шел по улице Чернышевского, бывшей Покровки, когда услышал из подворотни сдавленный призыв о помощи. Не раздумывая, Глеб бросился в переулок, завертелся, пытаясь понять, откуда доносятся звуки, кинулся в проходной двор. И успел к раздаче. Один из грабителей держал сопротивляющуюся женщину, а другой готов был всадить в нее нож. Женщина была в годах, далеко за 50. Она вцепилась в свою сумочку, как в родное дитя, сопротивлялась. Позднее выяснилось, что в ней лежало выданное накануне денежное довольствие. А дома дожидалась больная мать и дочь-инвалид. Глеб выбил нож, припечатал злоумышленника затылком к стене. Второй наскакивал, у него тоже был нож. Справиться с этой шелупонью большого ума не требовалось. Шубин с легкостью выбил финку и врезал так, что у грабителя посыпались зубы. Когда на шум прибежал патруль, преступники уже корчились на земле, а Шубин поднимал на ноги плачущую женщину. Разбирательство времени не отняло. Командира Красной Армии поблагодарили за проявленную сознательность, а преступников поставили к стенке. По мнению Шубина, можно было и не мучиться, пристрелить в лежачем виде. Но соблюдался ритуал. Грабителей на силу подняли, прислонили к стене, зачитали приговор. Согласно постановлению Совнаркома от такого-то числа, применить чрезвычайную меру социальной защиты. Суда не требовалось, все и так понятно. Преступники выли благим матом, умоляли пощадить, истерично смеялись. «Вы что, шутите?» После расстрела воздух в Москве на долю процента стал чище. Женщина благодарила, звала в гости, но Шубин поспешил уйти и забыть этот эпизод, как дурной сон. После поражения под Вязьмой московский горком начал формировать коммунистические стрелковые дивизии. В начале ноября московскую дивизию переименовали во вторую московскую стрелковую дивизию народного ополчения. Сводили воедино потрепанные части 242-й дивизии, 1-го корпуса ПВО, рабочие и истребительные батальоны. Поступали пополнения из районных военкоматов. В состав дивизии влился 472-й гаубичный артиллерийский полк. На конец октября в дивизии насчитывалось почти 19 тысяч штыков. Подавляющее большинство – комсомольцы, партийцы и кандидаты в члены партии. Почти поголовно – добровольцы. Вооружали дивизию, чем пришлось. Трехлинейками, самозарядными винтовками Токарева, пулеметами «Максим», «Браунинг», «Кольт». Имелось несколько десятков минометов. Пушки были старые, в основном французские, расточенные под советские боеприпасы. Дивизия действовала с конца октября, но в боях участия не принимала, дислоцировалась в пригородах столицы. Красноармейцы возводили оборонительные сооружения, занимались учебой. Ввиду того, что на две трети дивизия состояла из ополченцев, это лишним не было. Командование принял генерал-майор Смирнов, бывший начальник Подольского пехотного училища. Штаб соединения разместился на Бахметьевской улице, где Шубин получил назначение в действующую часть. Немцы давили на всех участках фронта. Шубин прибыл в 4-й стрелковый полк 16 ноября, когда немецкие части на северо-западном направлении двинулись в решительное наступление. В управлении войсками царила неразбериха. Пополнения еще не подтянулись, оборонялись тем, что имели. Ополченцы стояли насмерть, но опыта и умения не хватало. Сказывалась близость Москвы. Дивизия неплохо снабжалась, солдаты не голодали. Щеголяли утепленными шинелями, полушубками. Шапки-ушанки были у всех. На наличие боеприпасов тоже не жаловались. Но потери несли тяжелые. Гибли целые подразделения. Овраг, замерзший, часто некормленный, отлученный от своих обозов и по этой причине доведенный до бешенства, атаковался слепой яростью. Создавал численное превосходство на каком-нибудь участке и пробивал, как молот, кирпичную стену, растекался по лесам и полям Подмосковья, создавал смертельную угрозу фланговым частям. И тем приходилось пятиться, чтобы не попасть в окружение. Формировать взвод пришлось под огнем. Остатки прежней разведки, 7 бойцов из 242-й дивизии, имевшие боевой опыт, погибли у Шубина на глазах. Ждали нового командира и прятались в воронке от снаряда. Математическая вероятность на войне не работала. В воронку угодил снаряд, когда Шубин к ней уже подползал. Взрывная волна ударила в голову, но бывало и хуже. Оплакивать погибших времени не было. Наступило затишье, и майору Комкову потребовались разведданные. «Проведешь разведку боем, лейтенант», — приказал Комков. «Нужно выявить расположение пулеметных гнезд и батарей полевых орудий. Все это беспокойное хозяйство нам сильно осложняет жизнь». На задание убыли 29 человек, вернулись 18. Они и составили костяк полковой разведки, именно потому, что вернулись. На переднем крае царил форменный ад. Немцы обстреливали из минометов все, что шевелилось или могло пошевелиться. Разведчики добрались до переднего края. Сержант Лазаренко лично забросал гранатами пулеметную ячейку и даже погостил во вражеской траншее. Вернувшись, отчитался. Не понравилось. Злые они. И реагируют болезненно, когда по ним стреляешь. В ходе проведения разведки вычислили энное количество огневых точек. Их впоследствии подавила артиллерия, и наступление фашистов на этом участке временно заглохло. Снова выдалось затишье, появилась возможность познакомиться с людьми. Глеб схватился за голову. Кого он набрал себе в разведку? Людей с боевым опытом раз-два и обчелся. Зато налицо вся палитра, строящей социализм страны. Студенты, инженер из конструкторского бюро, агроном, зоотехник, пролетарии с промышленных предприятий, научный сотрудник управления метеослужбы, а рядовой Рунгель и вовсе сотрудник Института гигиены труда и профзаболеваний. «Вы, наверное, важным делом занимались у себя в институте, товарищ», — не сдержался Шубин, разглядывая невысокого лысоватого бойца с удручающе интеллигентным лицом. «Вы говорите, не стесняйтесь». Боец молчал, прикусив губу. И выжил он в последнем бою, видимо, по случайности. «Товарищ Рунгель проводил исследования, как правильно чистить зубы и зачем это надо». Под сдавленные смешки подсказал сосед по строю, смешливый паренек среднего телосложения. Шубин вздохнул. «А вы кто? Подсказчиком работали на радио?» «Никак нет, товарищ лейтенант. Рядовой Карабаш». Боец вытянулся, опасливо кося глазом. «Алексей Юрьевич, если что. 22 года. Студент 5-го курса Новосибирского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Учебу не закончил. В Москве сентября текущего года. Прибыл, чтобы записаться в армию. После войны надеюсь доучиться. Геологом хочу стать». «Геологом еще ладно», — проворчал Глеб. «Лишь бы не великим пианистом». Он покосился на Вербина, который с трудом сдерживал смех. «Зря вы так, товарищ лейтенант», — обиженно забормотал Рунгель. «Работа нашего института крайне важна для каждого советского человека и народного хозяйства в целом. Кем мы будем без гигиены труда? И как можно недооценить борьбу с профзаболеваниями? Шахтеры, горнорабочие, те же геологи, водолазы. Вы представляете, что такое профессиональное заболевание?» «Отчетливо», — кивнул Глеб. «Снаряд вчера бабахнул, до сих пор голова болит. Яркий образец профессионального заболевания». Разведчики засмеялись. «Я в армии служил, товарищ лейтенант», — обиженно бубнил Рунгель. «Давно это было, зато в артиллерийском полку». «Это успокаивает, товарищ Рунгель». «Да вы не обижайтесь, все в порядке. Вы прекрасно проявили себя в последнем бою». А в целом ситуация удручала. Ребята были толковые, он это чувствовал, но опыта — ноль. Да еще эта чертова прослойка, чуть ли не треть личного состава. Но что он имел против интеллигенции? В Конституции 36-го года было ясно сказано: в советском обществе полностью искоренены эксплуататорские классы. Общество состоит из рабочих, крестьян и узкой прослойки интеллигенции, вроде тонкого слоя масла между хлебными ломтями. А чтобы не было непонимания и неуместных ассоциаций с буржуазной интеллигенцией, к последней добавилась приставка «народная». «А ты каких будешь, малец?» Глеб озадаченно уставился на хрупкого юнца с пушком на губах. Тот важно надувал щеки и всячески старался казаться взрослым. «Рядовой Боровкин Максим!» — ломающимся голосом сообщил боец. «Живу на Краснопролетарской улице». «Школу окончил?» «Мамка знает, что ты в армии?» Боец залился краской. Тема явно была болезненной. «Мне-то не ври», — строго сказал Глеб. «Сколько лет себе приписал?» «Говори, не бойся, ты уже в армии. Не выгоню». 17 мне, товарищ лейтенант». «А подумать?» «А он уже подумал», — хмыкнул Карабаш. «Да 17 же, товарищ лейтенант». «Смотри у меня, Боровкин». Танковые колонны взламывали оборону Красной Армии, упорно двигались дальше, растекались по просторам. Полк отступал, пятились соседние полки. Безбожно растянулась линия фронта вследствие обходных маневров гитлеровских войск. 18 ноября 4-й полк получил подкрепление, 200 рабочих московских заводов. Им даже обмундирование не выдали, пришлось снабженцам на месте фантазировать. В тот же день майор Комков получил приказ прикрыть город Клин, оставшийся почти без защиты. Был спешно сформирован сводный отряд в количестве 400 человек и пешим маршем отправлен в город. Людям Шубина приказали примкнуть к отряду. Батальоном командовал майор Машляк, отличившийся в 1938 году в боях у озера Хасан, выпускник военной академии имени Фрунзе. Но сомнительно, что заслуги майора помогли бы ему наладить эффективную оборону малыми силами. Отряд имел десяток пулеметов, несколько противотанковых ружей, 4 пылевые пушки и больше ничего. Отсутствовали сведения, когда и с какого направления ударят фашисты. Все прекрасно понимали, это смертники, город не удержать. И Верховное командование понимало, Клин обречен. Вопрос лишь в том, как долго можно задержать немцев. В тылу действующих частей разворачивались 20-я и 1-я ударная армии. Им требовалось время для занятия позиций. К утру 19 ноября сводный отряд вступил в Клин. Город вымер, не работали промышленные предприятия. Большинство населения ушло на юг, оставив дома. Улицы и здания замело снегом, его никто не чистил. По дорогам блуждали бродячие псы, выли голодным воем. Сердобольные красноармейцы их подкармливали. В пустующем доме на улице Ленина заработал штаб. До северной окраины здесь было метров 400. Подразделения заняли северную и северо-западную части города, возводили укрепления, устанавливали пулеметы и противотанковые ружья. Связь имелась только с соседним полком, там было тихо. В 3 часа пополудни майор Машляк вызвал к себе Шубина. Майор сидел в расстегнутом полушубке на скамье, грел руки над печкой. Рядом лежала карта, объект повышенного внимания комбата. Машляк был коренаст, обладал волевой квадратной челюстью, цепким взглядом. Он много требовал от подчиненных, но и от себя тоже. Брился каждый день, был умерен в еде, спал ровно столько, чтобы не падать с ног. О майоре Машляке в солдатских кругах ходила добрая молва. «Подвигай табурет, присаживайся, лейтенант. Чаю не предлагаю, пока еще сам не разобрался, где тут чай. Смотри, у нас без малого 500 штыков, ПТРы, пулеметы. Вроде достаточно, чтобы удержать одно направление. День-другой простоим. Но только одно направление, заметь. 2 и 3 уже не осилим. Мы же не Фигаро, чтобы метаться. А в город с направления возможного удара ведут 3 дороги. Вот они, смотри. С севера, северо-запада и с запада. Противник где-то там». Машляк обвел ладонью пространство севернее города. «И откуда пожалует, мы можем только догадываться. Здесь 2-й стрелковый полк, пойдут с запада, нам сообщат. Хоть что-то. Но вся вот эта неизвестность. Улавливаешь мысль?» «Улавливаю, товарищ майор». «Ценю твою сообразительность. Выступай, выясни обстановку и доложи. От тебя требуется подвижность и незаметность. Могу предложить только лыжи. Изучи обстановку вокруг сел Вышнее, Полозово и деревни Вишняковки. Обнаружишь немцев — пулей назад. Другой вариант — захват и допрос компетентного немецкого офицера. Можешь разделить своих людей. Часть пойдет на север, другие на северо-запад». «Мы в тумане, черт возьми!» Машляк глухо выругался. «Данные войсковой разведки для нас недоступны. Связь отсутствует. Сколько у тебя людей?» «Уже 24, товарищ майор. Со мной 25». «Ого! Жируешь, лейтенант? У иных в ротах меньше, чем у тебя во взводе. Не поделишься?» «Не хотелось бы, товарищ майор». Глеб смутился. «Ладно, шучу», — майор засмеялся. «Деловая хватка у тебя, лейтенант. И жадина ты порядочная. В таком случае высылай людей во всех направлениях, а остальные пусть сидят в соседней избе и сил набираются. Не позднее, чем через сутки, ты должен вернуться и доложить. Придется побегать, лейтенант». «Привычные мы, товарищ майор, побегаем». «Ты должен понимать, лейтенант», — Машляк замялся. «Как бы ни старались мы удержать этот городок, нас сомнут и выбросят в поле. Спасет только чудо, но чудес не бывает». «Я все понимаю, товарищ майор, но день продержимся уже хорошо». «Рад, что понимаешь. Но смертников изображать из себя не будем. Очень уж хочется дойти до Берлина и посмотреть Гитлеру в глаза. Предпримем все возможное, чтобы выжить. Удачи, лейтенант».